Что ж, — отвечает доцент Нарбут, — мнимые числа бесконечны. Если есть 721-е имя Бога, то должно быть и 722-е. Он кладет камень на плиту чуть в сторонку. Теперь дело за вами. Ленка подходит к плите, осторожно дотрагивается до камня, он обжигает пальцы холодом, колеблется, оборачивается к Августе. Вот и все, — говорит та, — погоди, ведь все сейчас кончится. И больше уж никогда ты чего-нибудь хочешь? — В смысле? — Августа, подумай. Самое важное, самое заветное. Только подумай. Августа сдвигает на лоб панаму. Потом сдвигает ее на затылок. — Упущенные возможности, — говорит Ленка, — утраты. Все можно поправить, все можно вернуть. Ты ведь хотела заняться живописью. Молодость, может быть, даже вечная молодость. Подумай, Августа, ведь мы... Мулярчик еще десяток-другой лет. Августа молчит, подозрительно смотрит на Ленку. — А ты, — говорит она наконец, — я тебя спрашиваю. Августа молчит. Глаза ее, затененные панамой, начинают блестеть все сильнее. Потом блеск отделяется от глаз, ползет на щеки. — А что я? Ее охватывает непроизвольная дрожь. — Я тут подумала... Стоит только мне представить во временной развертке. Я же все-таки математик. — Угу, — говорит Ленка. — Ты умеешь испоганить любую мечту, — сердито говорит Августа. — А то, — кивает Ленка, — иди ты. Нет, — нет-нет, — пугается она, — это я так, к слову, выкладываем. Только поаккуратнее, ладно? Ленка осторожно забирает камень с буквой «Алиф» и кладет на его место камень с буквой «Бет». Символы на миг вспыхивают чистым белым пламенем, потом пламя опадает, теперь буквы видны четче, они обуглены, глубоко врезаны в гладкую поверхность. — Таф, шин, каф, бет, — бормочет мальчик Изи. — А ведь что же получается? — 722, — устало говорит Ленка. — Да, но еще и слово... Тишкав получается, а это... — Что значит ляжешь? — говорит доцент Нарбут. — Вот, — продолжает он, и тень его покрывает могильную плиту, и камни горят в полутьме тусклым золотом. — Вот, возложил я на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней досады своей. — Как ты думаешь, — шепчет Августа, — кто он все-таки такой? — Так он тебе и скажет, — отвечает Ленка. — Но если мы встретимся на кафедре, да он в глаза тебе посмеется. Скажет, что все тебе приснилось. Молчи. — Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно. Камни медленно гаснут, погружаясь в толщу плиты, как в густой ил. — Ну вот и все. — говорит доцент Нарбут. — Он вас больше не потревожит. — А будь я на его месте, — задумчиво бормочет рабы, — это мы знаем, — замечает Август. — Теперь все на своем месте, — говорит доцент Нарбут. — И будет все на своем месте, доколе не поднимется из праха по зову труп страшного суда. Утешительно знать об этом, не правда ли, дамы? Ну, я пошел, у меня еще куча дел. Он поворачивается и неторопливо бредет по аллее, однако фигура его исчезает, превращаясь сначала в черную точку, а потом и вовсе в ничто с невероятной быстротой. — А ты знаешь...